«Следуя за радостью» об авторе. Клаус родился в 1957 году в Германии в Черном лесу. В возрасте 9 лет он переехал в Канаду, Розендейл, Британская Колумбия, чтобы жить там с дядей и тетей. Несмотря на разочарование от того, что Канада оказалась не той страной ковбоев, прерий и переселенцев, которую он представлял, Клаус в ней вырос и многого добился. Кроме этой книги он написал еще книги «Посланник» и «Постыдная тайна» из серии «Жизнь, полная любви». Также на русском еще не вышла книга его стихов, посвященных жене Роберте. А еще готовится к печати совсем новая книга «Деньги — это любовь. То, во что стоит верить». Итак, не пропустите эти книжки. Успел Клаус побывать и фермером, строительным подрядчиком, художником, предпринимателем и писателем. Кстати, многие из нас знают его как капитана Клауса, который посвящает свое свободное время классической 17-футовой яхте «The Scurvy Dog», доставшейся ему с помощью посылания любви по цене $100. Яхта плавает, в ней есть небольшой салон, и после того, как ей было послано немерено любви и приложено немного усилий, она выглядит как небольшое судно, достойное великого капитана. Конечно же, лучше вам самим увидеть ее. Вот это и есть «Следовать за радостью».